могут спросить: почему так настаиваем на очищении? Ответьте: при абсолютной зрительной памяти и способности создавать яркие и четкие образы мысли, они будут настоящим бедствием и для их породителя, и для окружающего, и для пространства, если сознание нечисто. Также и обостренная восприимчивость при наличии в проводниках зараженной низкими мыслями материи вызовет и созвучие соответствующее. Словом, получится конвейер зла. Вот почему неготовое сознание, безрассудно коснувшееся без предварительного очищения, кончают одержанием, или сумасшествием, или расстройством здоровья. Мудрый учитель ведет, постепенно углубляя познание и укрепляя организм советами йоги. Кто-то сетует на медленность пути и на то, что не открываются центры в желаемой мере. Не от мудрости эти мысли. Ведь огненный аппарат человека очень легко пережечь. Трудно совместить тягость плотного существования с возможностями безудержного устремления и знанием тонкого мира. Только равновесие поможет удержаться на гребне волны, а равновесие духа – одно из самых труднодостижимых качеств. Но достоинство всех положительных качеств духа в том, что их можно развивать и усиливать беспредельно, и притом совершенно безопасно для организма. Как бы ни росли преданность, или любовь к иерарху, или мужество, или спокойствие, или самообладание, кроме пользы своему обладателю они не дадут ничего. Можно подумать о том, сколь ценны эти нетленные и неотъемлемые накопления, и сколь же нужны для продвижения, сколь необходимы они в мире надземном. Что же является наинужнейшим в жизни земной? Утверждение качеств всеми помыслами, всем устремлением, всем желанием. Но кто же захочет время терять над тем, что не имеет в себе того, зачем обычно гоняются и чего ищут люди? Но захотевший и руку к тому приложивший спело пожнет и в этой жизни, и в той, и в тех, которые будут.